Деляга все это ему обделал и на другое утро сообщил самые обстоятельные сведения, из которых Вересов увидел, что главнейшая часть всего долга падает на долю старого князя. Деляга меж тем настаивал на решительном ответе. «Пока еще никакого, мне надо подумать», — отвечал ему Вересов. «Завтра утром вы узнаете ответ. Во всяком случае, будьте покойны, вы получите за ваши хлопоты». И это последнее обещание действительно несколько способствовало к успокоению Деляги. «Что же мне теперь делать? Что делать мне?» — в отчаянии, ломая свои руки, ходил молодой человек по комнате, когда снова остался один. «Я должен мстить матери. За что? За то, что она любила моего отца? За то, что меня любит? Я дал клятву. Господи, да знал ли я, что я делал и против кого давал ее? Он от меня скрыл, он не сказал мне всей правды, не сказал, что я должен поклясться мстить родной матери. Да, да, да, он обманул меня, обманул. Да если и сам он еще заблуждался, если он ненавидел мою мать, не ту, которую создала его собственная фантазия, больное, расстроенное воображение, если точно он был помешан. А я теперь должен исполнить его больную волю, губить мать, добрую, неповинную, ведь она же любила его, разве я не видал этого, когда стояла она над гробом, разве тут-то не сказалось ее чувство, разве оно не высказывается на мне самом, в ее любви ко мне? Нет, не поднимается у меня рука мстить этой женщине, мстить, Бог весть, за что? Мстить не виноватой, а если он и был убежден, что она никогда не любила его, то я теперь на деле вижу совсем другое. Я знаю больше, чем знал он сам, быть может. Он не представил мне ни единого доказательного факта против нее, а она успела уже дать доказательство своей любви. Кто же прав во всем этом? Боже мой, кто же прав и кто виноват из них? И опять-таки внутреннее чувство невольно как-то подшепнуло ему, что она не виновата. «Он мог ненавидеть моего мужа, но не меня», — сказала она над гробом, продолжал думать и анализировать Вересов. «Да, стало быть, мужа он имел право ненавидеть, и она сама не отвергает этого. Значит, в отношении ее мужа я должен исполнить отцовский завет». Ему, но не ей обязан я мстить, если уж дана такая клятва. И Вересов, найдя себе такой исход, немедленно же написал Деляге секретарю, что он уполномачивает его вести иск по векселям князя Дмитрия Платоновича Шадурского, оставя в бездействии векселя княгини и ее сына Владимира. Эта уклончиво придуманная комбинация несколько успокоила Вересова. Но, говоря по правде, он, принимая такое решение, желал лишь обмануть самого себя, вильнул перед собственной совестью и угодил только тому побуждению, которое в подобных обстоятельствах вынуждает мягкого сердцем, но слабого волей человека действовать так, чтобы по пословице была и Богу свечка, и черту кочерга. Он чувствовал полнейшую нравственную невозможность делать зло своей матери и в то же время не хотел нарушать данную клятву. Что же оставалось более, как не ухватиться за такое уклончивое, слабохарактерное решение, благо уж исход этот подвернулся под руку. Деляга-секретарь крайне изумился такому решению, тем не менее помог Вересову немедленно оформить его и горячо принялся за дело, имея в виду повторенное обещание условленного вознаграждения. Прошло около недели, в течение которой поверенный Вересова работал весьма успешно, так что имущество старого князя, без всяких уже проволочек, было назначено к описи. Княгиня через Полиевка очень хорошо знала все эти обстоятельства, то есть, что Вересов остановил иск по векселям ее и сына. Она просила только своего фактотума до времени не заикаться об этом ни мужу, ни сыну, и когда фактотум, пытливо озирая ее своими глазками, полюбопытствовал узнать, какие планы имеет в виду ее сиятельство, поступая таким образом, то ее сиятельство, дружески пожав ему обе руки, ответила с немножко хитростной, но вполне довольной улыбкой.